председательствующий. Следующий вопрос – выборы председателя артели Печора. Слово Швабию, члену правления, начальника участка Таврота. Швабий. В адрес правления от объединения «Урал-Золото» поступило два письма. Я их сейчас зачитываю. Во исполнение указаний Министерства цветной металлургии и «Союз Золота» о запрещении заключать договора с артелями, председатели которых были ранее судимы, объединение предлагает вам освободить Туманова В.И. от должности председателя артели и на общем собрании избрать нового. Подпись И.О. директора объединения Н.В. Новак. И второе. В соответствии с типовым уставом артели старателей и положением о старательской добыче золота в системе Министерства цветной металлургии СССР, объединение «Урал-Золото» предлагает избрать на общем собрании председателем артели Матвеева. Подпись «Директор объединения Н.В. Новак». Зачитываю юридическую справку. Справка выдана Туманову В.И. в том, что он освобожден решением комиссии Президиума Верховного Совета СССР в соответствии с указом от 24.03.56 года за нецелесообразностью содержания в заключении со снятием судимости и поражения в правах. Начальник отделения, почтовый ящик АВ-261. Начальник части. Реплики из зала. Почему Матвеева? Не надо нам его. Председательствующий. Эту кандидатуру предлагает нам объединение. Оно имеет право рекомендовать. Может быть, кто-нибудь из объединения нас проинформирует о личности Матвеева. А в принципе, многие из нас его знают. Он главный геолог объединения. Много лет назад работал у Туманова геологом. Новак. Мы имеем от заместителя министра такое указание. Вадим Иванович не согласовывается в инстанциях министерства. Судимость с него снята. Мы это знаем прекрасно. Значит, есть ряд других соображений, по которым его кандидатура не согласовывается. Шум в зале. Вы меня не перебивайте, пожалуйста. Вадима Ивановича я знаю, и не хуже вас знаю. Я говорю не от себя. Министерство нам по ряду председателей сделало предложение. Мы все взвесили. Мы ведь с вами хотим дальше работать. Поэтому предложили вам кандидатуру не с улицы, а главного геолога объединения, который согласовывается по всем инстанциям. Он человек грамотный, волевой, работал у вас в артели когда-то. В Приморье, наверное. Да, Вадим Иванович? Туманов. Да. Новак. Если вы выберете несогласованного человека, последствия могут быть разные. Хотя вы и кооперативная организация, но не должны забывать, что существуют же определенные рамки. Вы работаете, добываете золото, состоите с нами в договорных отношениях. Я вам просто хочу сказать, что ваше решение поставит нас с вами в неправильные отношения. Ваша артель работает очень хорошо. Вы вносите большой вклад. Мы вашей работой довольны. Особенно тем, что мы с вами осваиваем Север. Задачи стоят очень большие. Поэтому нам не следует входить в какой-то конфликт. Хотелось бы, чтобы была хорошая работа и в будущем. Потому что нельзя же, скажем, голосовать за все, что хотите. Поэтому мы рекомендуем соблюдать рамки. Я вам, товарищи, еще раз скажу. Я о Туманове ничего вам не говорю плохого. Его на должность председателя не согласовывает министерство. Заместитель министра Жмурко, Туманов это знает, мы его известили. Категорически настаивает, чтобы собрание не выбирало больше председателем Вадима Ивановича. Шум в зале. Об отрицательных сторонах Туманова я материалов не имею. Но есть официальный документ, запрещающий заключать с ним договор, так как он ранее судим. Других каких-то негативных сторон Туманова я не знаю. Может быть, их знает заместитель министра. Обратитесь к нему. Выкрики из зала. «И так все ясно! Нечего обсуждать!» Председательствующий. Слово просит Неретин, секретарь парторганизации «Печоры». Неретин. Накануне нашего собрания мы провели партийно-хозяйственный актив и партийное собрание артели, на котором обсудили рекомендации объединения. Хочу доложить о нашем полном единодушии в рекомендации Туманова на должность председателя артели, ибо считаем его прекрасным организатором, отвечающим самым высоким требованиям, правильно понимающим директивы партии, делом и результатом, доказывающим свое право быть председателем. Председательствующий. Хочет выступить главный инженер артели Зимин. Зимин. Что касается формальной причины отвода Туманова, в общем, все ясно. Она незаконна, поскольку у него нет судимости. И вообще я считаю, что формальный подход к таким сложным вопросам, как выборы руководителя, неприемлем. Я абсолютно уверен. За 8 лет отвечаю, а что раньше было, просто знаю по характеристикам. Что успехи работы артели, которые Туманов возглавлял, во многом были обязаны его организаторским способностям, деловым и человеческим качеством. Кто работает давно, знает, что такое освоение месторождений на Джукджуре. Здесь присутствуют люди, которые проходили через Джукджур. Они могут сказать... Шум в зале. «Можем!» Мы работали в Бодайбо. Нам передавали месторождение в дальней тайге.